Их два, жених и невеста. Хорошо, я отвечу на этот вопрос. Вот видите, наши ответы уже не совпадают. Самый главный на нашем празднике ведущий. Потому что все зависит от него. Он ведет нашу программу, он все объявляет. Он самый главный. Второй вопрос, на который всегда неправильно отвечает папа невесты.